Глава 12. Кишки наружу. Квина унесли в длинное помещение с множеством каменных столов, о предназначении которых вы можете догадаться и сами. В процессе мумификации нет ничего привлекательного. Одну там мумию запеленать достаточно неприятно, а здесь каждый день появляется новый фараон и уже успел возникнуть сборочный конвейер или разборочный, как вам угодно. На каждом столе лежал какой-нибудь несчастный игрок в очередной стадии мумификации. Квин нашелся на самом последнем и, к моему облегчению, все еще вполне живой. Страж и несколько сообщников принесли меня внутрь, но пока я не мог ничем помочь брату. Он лежал всего в нескольких ярдах, а я мог только наблюдать. Он еще не отошел от лекарств, которые ему подмешали, но даже в полном сознании не смог бы освободиться от веревок на руках и ногах. Так что ему оставалось только разглядывать спеленатую мумию на соседнем столе. Им занималась краснощекая старушка. Она напевала себе под нос, снимая с лица Квина кольца и складывая их на алебастровый поднос. «Кто сказал, что это можно трогать?» — возмущался мой брат, верный себе до последнего. «Не волнуйся, дорогуша, я обо всем позабочусь». Она улыбнулась и погладила Квина по руке. Тот отдернул руку. «Я что, мертв?» — спросил мой брат. «Это и есть смерть?» «Нет, тебя просто напоили лекарствами. В такую жару лучше держать вас живыми до начала работы. Холодильники-то еще не изобрели». Пока Квин обдумывал ее слова, мадам бальзамировщица, все еще напивая себе под нос, принялась измерять его какой-то линейкой чуть длиннее фута. Может, в ней был один локоть? «Что вы делаете?» — спросил брат. «Измеряю тебя для саркофага, дорогуша». Она обернулась и прикрикнула на кого-то из своих помощников. «Ахмед, полегче с солью!» Неуклюжий парень, ненамного старше меня, закинул очередную лопату соли на одного из бывших тутов, уже почти готового к длительному хранению. «Хорошо, мэм», — послушно откликнулся Ахмед. Мадам-бальзамировщица покачала головой и поглядела на Квина. «Никакой бережливости! Сыплет солью так, будто за углом мертвое море!» Тут появилась Кассандра, все еще разряженная в египетскую версию пуха и праха. Я поморщился и только потом понял, что даже это могло меня выдать, но обошлось. Никто не заметил. Девушка наклонилась над Квином и поцеловала его в лоб. «Обработайте его по быстрой схеме». «Из него вышел хороший тут». «Совершенно никудышний». На глаза брата навернулись слезы, но он стиснул зубы. Интересно, что было у него на уме? Позор? Унижение? Осознание, что конец все-таки настал? Вдруг он рванул веревки, но мадам-бальзамировщица поспешила успокоить его. «Ну-ну, не волнуйся. Что со мной будет?» Прежде чем ответить, старушка вопросительно взглянула на Кассандру. «На самом деле все довольно просто». Нараспев проговорила мадам-бальзамировщица, как будто читала сказку на ночь. «Сначала мы тебя выпотрошим». «Выпотрошите?» «Ну да. Вынем сердце, легкие, печень, почки и разложим их по баночкам. Все, кроме мозга. Его мы выскоблим крюком через нос». Квин захныкал. «Потом, — продолжила старушка, — когда внутри станет пусто и чисто, мы засыплем тебя солью и оставим просушиться». Раздалось противное хлюпанье, и она обернулась к помощнику. «Ахмед!» Тот поднял что-то с пола и вертел его в руках. Я толком не разглядел, но предмет подозрительно походил на печень. «Простите, мэм, растяпа!» С тошнотворным плеском Ахмед аккуратно опустил орган в глиняный сосуд. Я зажмурился. У меня появилась причина никогда больше не прикасаться к маминой печенке с луком. По щекам Квина текли слезы, он боялся и, наверное, впервые в жизни не скрывал этого. «Я не хочу быть пустым внутри!» — плакал он. «Пожалуйста, пожалуйста, не делайте этого!» На секунду в глазах Кассандры мелькнуло сострадание, но оно быстро пропало. «Закройте ему рот. Ненавижу слушать нытьё», — приказала она. «Я схожу за кляпом». Старушка ушла, а девушка удалилась в дальний конец залы, где мумии больше не могли ей ответить. «Сейчас или никогда?» Я встал со стола, на котором лежал, бросился к брату. При виде меня у него глаза на лоб полезли, а рот открылся для крика. Прежде чем он мог издать хоть звук, я закрыл ему рот, замотанный в полотно рукой. «Тихо, это я». Я содрал ткань с головы. «Блейк?» «Нет, Рамзес Великий». Страж храма на славу меня замотал, и у нас набралось достаточно сообщников, чтобы донести меня сюда и без лишнего шума оставить на столе. Конечно, выбраться будет куда сложнее. К моей руке был примотан нож, я достал его, разрезал веревку на правой руке Квина и собирался уже перерезать остальные, но передумал и вместо этого вложил нож ему в руку. «Брат должен сделать это сам. Я не мог все делать за него». Ему нужно сделать выбор, а то завтра или послезавтра или еще когда-нибудь все начнется сначала. Квин посмотрел на меня так, как будто читал мои мысли и принялся перерезать веревки. «С меня хватит», — прошептал он. «Я хочу забрать свои органы и пойти домой». Он соскочил со стола, и мы уже собрались сбежать, но брат вдруг замер на месте. «Пошли, кого ты ждешь?» Квин сверлил взглядом под нос, где лежали его кольца, как будто там сосредоточилась вся его жизнь — отчуждение, злоба и желание умереть. И тут Ахмед заметил нас. Брат еще немного помедлил, потом протянул руку к подносу и взял одну единственную вещь — маленькую бриллиантовую сережку, подарок Карла, маминого жениха. На бегу он вдел ее себе в ухо. «Нет, остановите их!» Кассандра бросилась к нам с другого конца комнаты. Все вокруг пытались нас схватить перемазанными в жирных бальзамах руками, но нам удавалось выскользнуть из их захвата. А вот Кассандра двигалась куда быстрее нас и уже почти добилась своего, когда из-за стола выбежал Ахмед и кинул лопату соли ей в глаза. «Выбирайтесь! Бегите на седьмой аттракцион!» — крикнул он. Повторять дважды не требовалось. Мы встретились со стражем у выхода из дворца. Сбегая по ступенькам, мы привлекли внимание множества стражников, рабов, придворных и воинов. Я думал, они попытаются остановить нас. В конце концов, им полагалось следить, чтобы все шло по плану. Вместо этого я слышал, как толпа шепталась. «Это он! Вот он! Шестое испытание!» В людях зашевелилось что-то новое. Надежда. Надсмотрщики освободили рабов, мастера бросили работу, и воздух заполнился треском и грохотом. Я поднял голову, небо плавилось, как воск. «Что происходит?» «Не знаю», — ответил страж. «По-моему, этот мир разрушается». «Как так?» — спросил Квин, но я понял. Тюрьму делают тюрьмой не стены, а воля узников. Парк строился на сломленных, сдавшихся душах. Без этого он разваливался. Последнее испытание. «Надо найти следующий аттракцион, пока нас не завалило обломками. Туда!» — указал страж. «Нет, так быстрее!» — раздалось за моей спиной. «Я покажу!» Уличный торговец отшвырнул свой поднос с безделушками и провел нас каким-то узким проулком. «Вот, мы на месте!» Перед нами возвышалась великая пирамида Хеопса, и ее вершина сверкала на фоне тающего неба. Наверху красовался иероглиф, но его придумали не египтяне. Нашему взору предстал неоново-красный символ парка. Чтобы добраться до него, нам придется залезть на пирамиду. Мы с Квином припустили по песку к пирамиде, и, оглядевшись, я понял, что мы не одни. Рядом бежали десятки людей, приветственными криками провожавших меня на последнее испытание. Я знал, что Кассандра где-то неподалеку, чувствовал составлявшие ее крайности, палящий жар и жгучий холод, но вокруг нас бушевал вихрь чужих эмоций, который защищал нас и нес вперед. Грохот вокруг усилился, и небо начало сползать с небосвода. Когда мы приблизились к подножию пирамиды, земля выскользнула у меня из-под ног. Брат уже вскарабкался на первый камень, но я потерял равновесие и кубарем свалился в расширявшийся провал. За мной осыпался песок, навстречу поднимался пар, а ведь осталось совсем немного, совсем чуть-чуть. Я уже почти дотронулся до пирамиды, но все же не успел. Глаза мне забили пар и песок, и я не видел, куда падаю. Впрочем, и не нужно было видеть. Я знал. Я узнал этот звук. Страшный лязг шестеренок. Я упал в недра механизма.